1 апреля 1943-го. Зерноград. Город, или вернее всего, рабочий поселок. В центре остатки былой красоты. Памятник Ленину с отбитой головой. Одно туловище с вытянутой вперед рукой. Я интересовался историей разрушения этого памятника. Жители рассказали, что он был разрушен не сразу. Во время наступления на этом участке немцы прямо по шоссе двигались дальше, на мечетку. Там они через много дней после взятия последней впервые показались в Зернограде. Они засели там, где большие дома ровным квадратом обступили памятник. Однажды, очень долго глумившись над образом нашего вождя, обезобразили его памятник. На пьедестале осталась надпись «Ленин». Теперь около разрушенного памятника братские могилы. Вчера вечером, проходя по улицам Зернограда, я увидел там пробел. Желтый лоб, да пара закрытых глаз вырисовывались на белом покрывале, протянутом через весь гроб, в котором покоилось тело. Больше ничего нельзя было видеть. Был выстроен почетный караул. Гроб вынесли, вслед за ним вынесли знамя. Какой-то старший лейтенант открыл митинг. Он сказал несколько слов об усопшем, из которых я только запомнил, что покойный герой Советского Союза и фамилия его Долг, если не ошибаюсь, Сергей Сергеевич. Звание его старший лейтенант. Раненые на балконе противоположного здания, занятого под госпиталь, во все время митинга и погребения шутили, смеялись, даже неловко было. Затем гроб на веревках опустили вниз. Я не стал больше ждать и ушел искать ночлега. Дорогой читал известия, ничего существенного. Пробел. Полковой направил коменданту, но без волокиты не обошлось. Поздно вечером я наконец-то попал на квартиру в большом трехэтажном доме в центральной части города. Жители – все рабочие совхозов. В их рассказах уже не услышишь «русские» по отношению к советским войскам, как повсеместно я слышал о жителях всех предыдущих городов и деревень, начиная с Котельникова и кончая Мечеткой. А наши – немцы. В этих выражениях не видно резкого отделения себя, тоже русских, от своего народа, общества, армии. Сейчас ходить возле госпиталя. Хочу узнать известие, и, может, мне здесь аннулируют мое несчастье. Мозоль. 3 апреля 1943-го. В госпитале приписали какую-то мозольную жидкость. Выжечь мне не обещали, так как для этого нужно продержать меня с ней в госпитале несколько дней. А этого они так просто не могут. Но это уже кое-что, хоть какое-то средство. Мазать нужно несколько дней, потом попарить и срезать часть, и снова мазать. После пробел. После того, как я получил свою жидкость, собрался уходить из винограда верблюда. Возле регулировщика мне сразу удалось сесть на машину, и через какой-то час, или даже того меньше, я был здесь, в Котельниках. Долго искал квартиру. На краю села нашел. Хозяйка попалась нехорошая. Колхозница, но не взялась меня даже угостить чем-либо. Попросила у меня бумагу, дал ей большой лист, из которого мог бы сделать тетрадку на несколько листов. Продаст она его. Теперь пожалел, что дал. У нее и кушать-то нечего. Ночью пришел еще один боец, калмык, очевидно. Несмотря на ее требования показать справку, самовольно расположился в квартире так и не показав ей разрешения из СС. У него его не было. Ночью он стал похабничать с хозяйкой, говорить, что ляжет с ней, довел ее чуть ли не до обморока. Она причитала, что и спать не ляжет, будет бояться. Я и сам засомневался. А вдруг и правда подрежет и ее, и меня, чтобы ограбить? Человек он хулиганистый, не армейский. Спорил со мной, доказывал, что большинство украинцев с немцами, на стороне немцев, он считал, что я украинец потому, что назвался родом с Украины. Я возражал, что украинцев 40 миллионов, и если бы даже треть нас предала, то были бы многие миллионы предателей. И говорить, что большинство украинцев предатели, он не имеет права, ибо на стороне немцев всего несколько тысяч изменников. Он спорил, нападал, и наконец договорился, что я спорю, как еврей. Я опять стал доказывать, убеждать, что нельзя оскорблять целые народы. Так мы и не договорились ни до чего. Хозяйка сказала ему, что я русский. Так она решила по разговору моему. Но ночь я спал все-таки спокойно, позабыв о страхах. Зато хозяйка не спала. На утро она нас рано подняла. Мне сказала, что ей надо на базар, а другому бойцу, что ей надо уходить, и она запрет хату. У нее было двое детей. На базаре купил маленькую булочку хлеба, грамм на 200, за 14 рублей. Одна женщина, торговавшая кислым молоком, налила мне стакан бесплатно. Поел. В одном месте отдохнул после вторичных поисков квартиры. Женщина отрезала 3 кусочки хлеба, грамм на 300. Квартиру нашел, опять-таки на другом конце села. Кормить нечем, сразу предупредили хозяева. Но я согласился. Они интеллигенты. Муж – преподаватель химии, физики, естественных наук в средней школе. Был начальником штаба батальона, попал в плен к немцам. При ранении бежал, прятался. И при отступлении немцев вернулся домой. Сейчас я собираюсь дальше, к Ростову. Был тут в райкоме, читал сводку газет. Узнал о лауреатах Сталинской премии нынешнего года от литературы. Опять Толстой А.Н. за старое. Корнейчук, Леонов, Василевская, Рыльский, Исаковский М.В., Вересаев В.В., Серафимович А.С. по 100 тысяч. Бажов, Соболев Л.С., Алигер М.И., Симонов, Габрилович Е.С. по 50 тысяч. Сегодня встретился со своей командой. Многих бойцов не было. Получил хлеба ячменного грамм 600-700 и кружку пшена. Старшину пришлось очень долго ждать, до часу дня. Некоторые бойцы волынили, лезли в душу своими нападками. «Мы вас знаем. Вы только любите по госпиталям да по тылам отсиживаться, а не воевать. Ты нас не считаешь за людей, раз не хочешь ехать с нами. Ты хотел отстать от нас и для этого отбился». Особенно изощрялся в антисемитских выпадах один калмык. Грамотный и хорошо изъясняющийся по-русски, он больше всех надоедал своими приставаниями. Старшина разрешил все споры. «Езжай куда хочешь, но что вместе с нами был в Ростове. Кто в день нашего прихода не явится в запасной полк, на того подаю рапорт как на дезертира. Мне ничего больше и не нужно было». Все разошлись по хатам. На шоссе девушки-регулировщики разговорились. Они 22-го года рождения, из Москвы, призваны по мобилизации в июне прошлого года. Часть их всегда находится в тылу, близком к фронту. Я решил, что это хорошо, так как риска меньше, но они говорили, что и здесь очень опасно, что часто шофера наскакивают машинами на девушек. Одна зеленоглазая, учительница, окончила педагогический техникум, преподавала химию и физику в 5-7 классах. В день девушки стоят дважды, по 6 часов. Девушки были славные. Одна даже немного красива. Весело улыбались, разговаривали, и, несмотря на дождь, с ними было хорошо. Они заинтересовались моими документами, посмотрели фотокарточки, поразились переменам лица моего. «Ты видишь, какой он был раньше», — восторженно заметила одна из них, заставив залиться меня краской. «Еще красивее». «Да, как вы похудели, изменились», — дополнила вторая. Они усердно старались посадить меня на машину. Но все, как назло, дальше этого села не шли из-за грязи. Я распрощался и отправился на поиски квартиры. Нашел сразу. Здесь много детей, мал-мала меньше. Они обступили, галдят и мешают писать. Но ночевать здесь необходимо. Земля еще мокрая, и машины не ходят. Четвертое апреля 1943. Всю ночь напролет шел дождь. В квартире этого не чувствовалось. К утру земля немного обсохла, и я думаю попробовать ехать дальше. В хате горела плита, и всю ночь было так жарко, что я вынужден был снять с себя все и спать нагишом, прикрывшись шинелью. Женщины спали тоже совсем раздетые, в одних нижних рубахах, а девчонка 27-го года рождения в одних трусах. Спал я неважно. Вечером меня хозяева угостили кашей. Ел со своим хлебом. Помогал весь вечер хозяйке крутить самодельную мельничку, в которой они мололи пшеницу.